Вдали под небосводом мерцают звезды, там путь свой совершают, и людям они напоминают. Вот он, посмотрите, дивный Бог! Хвала Христу, хвала! Споем подвиг Христа и всегда будем помнить и любить, как возлюбил Он этот мир, святую кровь невинную пролил. И все вокруг ты видишь, созерцаешь, будто бы сознание Христа, и всегда будем помнить и любить, как возлюбил Он этот мир, святую кровь невинную пролил. Сегодня благодати день спасения, завтра нет, так не теряй же время. Зови Его святое имя, пусть оно коснется и тебя. Хвала Христу, хвала Отца, мы воспоем подвиг Христа и всегда будем помнить.